кто длиннее, кто короче, собачьи рекорды. Самые высокие собаки — немецкие доги и ирландские волкодавы. Самой маленькой собачкой в истории был крошечный Йорки из английского города Блэкберна. Даже став взрослой, эта маленькая собачка была 6,25 см высотой и 8,68 см длиной. Весила она всего 28 граммов и размером была примерно со спичечную коробку. Самая тяжелая собака из проживающих в настоящее время — это мастиф Келли, сука, чей вес 18 августа 1999 года составил почти 130 килограммов. Самой тяжелой собакой была Айкама Зорба из Ласузы, английский мастиф, вес которого в 1989 году составил почти 157 килограммов. Самой старой собакой была австралийская пастушья собака по кличке Блюи, которую усыпили, когда ей было 29 лет и 5 месяцев. В среднем собаки живут около 15 лет. Борзая — самая быстрая собака в мире. Она может развить скорость до 72 км в час. Борзая занимает 18 место среди самых быстрых млекопитающих на планете. Самое короткое время, за которое собаке удалось опустить стекло в дверце машины, составляет 11 минут 34 секунды. Это рекордное время показал страйкер Бордер Колли. Аги, золотистый ретривер, является мировым рекордсменом. Он удерживает в пасти наибольшее количество теннисных мячей — 5. Самый большой приплод — 25 щенков. Их мама была из породы неаполитанских мастифов. Самый сообразительный эксперты считают шотландскую бордер-колли, тогда как уровень восприимчивости к дрессировке у афгана, по их мнению, самый низкий. В 2003 году борзая по кличке Синдерелла Мэй Холли Грей установила рекорд по прыжкам в высоту среди собак, подпрыгнув на 167 сантиметров. У бладхаунда самый острый в собачьем мире нюх. Он может в одно и то же время различить несколько различных запахов. Среди них могут быть и такие, с момента появления которых прошло уже несколько дней.